Стране небывалой. В чудесной стране небывалой пошел я раз и вижу, стоит липа, такая ветвистая, и растут на ней горячие оладьи, это на дереве-то. И слышу я, затеяли рыбы такой шум, что на небе тучи стали качаться. А два ворона лук косят. И приметил я двух комаров, что мост строят, а две лягушки зерно молотят. Две козы печь топят, и рыжая корова хлеба в печку сажает. А муки в тех краях большущие-пребольшущие, как у нас козы. Вот уж что и говорит диковинные дела. А теперь открой-ка окошко, чтоб все небылицы улетели.